Глава 22. Плата за чувства. После того самого чаепития у подруг прошла неделя, а я все никак не могла решиться на одно из самых отчаянных предприятий в своей жизни. С Амиром у нас все было как прежде, он почти не появлялся дома, я общалась с ним только на занятиях по боевой магии. Студенты немного отошли от шока и уже не так бурно обсуждали нашу свадьбу и меня в том числе. Кажется, все успокоилось, но в моей душе бушевала буря. День ото дня напряжение становилось все сильнее, и это в конце концов подвело меня к последней черте, приступив к которой люди совершают глупости. Как-то вечером я вернулась домой из библиотеки. Еще утром ректор дал нам задание подготовить самостоятельные выступления с наглядной демонстрацией и примерами. И теперь мне требовалось собрать информацию о трансформации боевых магических выбросов. Все, что удалось отыскать, я выписала на отдельный лист, но найденные сведения меня не удовлетворили. Они не позволяли наиболее полно раскрыть конкретный вопрос. Не доставало чего-то существенного, а чего я понять не могла. Поинтересовавшись по привычке у дворецкого о местонахождении Амира, узнала, что он еще не вернулся. Поскольку я уже поужинала в столовой, то решила сразу пройти в кабинет мужа и полистать его книги. Я знала, что он собирает редкие фолианты по боевой магии, и как раз в них могла найтись необходимая информация. На полках стояло несколько толстых томов, а на широкой столешнице лежали еще два. Одна из книг была раскрыта на середине. Любопытство заставило меня подойти сперва к столу. Захотелось взглянуть, что же Амир изучал из боевого искусства. Оказалось, он просматривал материал по теме блокировки собственных энергетических потоков. Подобные методы применялись только в тех случаях, когда человек желал временно сам себя лишить магии. Очень странно. Зачем ему подобная информация? Я потянула книгу вниз, чтобы пролистать к оглавлению, а под ней обнаружила лист гербовой бумаги. Бросив на него мимолетный взгляд, ощутила вдруг сильнейшее волнение и, уже не отдавая отчета в собственных действиях, схватила бумагу, вчитываясь в заглавные строчки. «Отчуждение поместья рода Мирасов на основании документов родства. Что это?» Я впилась в документ взглядом, грозя воспламенить его прямо в руках. Меня настолько поглотили собственные мысли, что я даже не заметила, как дверь отворилась и в кабинет зашел мой муж. «Виолетта!» Глубокий голос вырвал меня из раздумий, и я чуть не выронила бумагу. Амир стоял, прислонившись к дверной притолоке, и осуждающе глядел на меня. «Вспомнила старую привычку таскать у меня важные документы?» «Какую привычку?» Я возмущенно опустила листок на стол. «Это было всего один раз». Амир приподнял брови и усмехнулся. «Тогда вспоминаешь былые навыки?» «Я зашла за книгами по боевой магии, а документ увидела случайно». «Ты и тень родственники?» Муж тяжко вздохнул и прошел к столу. Оттеснил меня в сторону и убрал бумагу в ящик. «Оставляю документы на столе по привычке. Пора уже запомнить, что в моем доме живет одна очень любопытная особа». «Ты на вопрос не ответил». Амир снова вздохнул, а потом опустился в кресло и нехотя проговорил. «Да, родственники, очень дальние». «А этот документ ты сам или Адриан попросил?» «Ну зачем тебе эти подробности, Летта?» «Как это зачем? Мне очень нужно знать». «Я хочу во всем разобраться. Это та плата, что он потребовал в обмен на кристалл? Чтобы ты отнял поместье у Эрина, а после вернул его Адриану?» «Тень желает забрать назад свои земли, а Эльмарин...» Стук в дверь весьма некстати прервал наш разговор. «Ректор Сенсарра», — старый Бен заглянул в кабинет. Привратник доложил, что к вам господин пожаловал, назвался Остеусом и просит принять». Мои брови полезли на лоб от удивления. Эльмарин вернулся? Так рано? Почему? Зачем? Для чего он приехал в академию? Амир поднялся. «Я впущу его. Интересно узнать, что привело господина советника в мой дом». Остановившись возле окна, я взволнованно ожидала прихода Эрина. Что-то во всем происходящем мне очень не нравилось. Бывший жених с достоинством прошествовал в кабинет в сопровождении моего мужа. Я вспомнила, что без разрешения главы дома аристократ не смог бы попасть внутрь. Интересно, а Адриан может входить сюда или нет? «Виолетта, как я рад тебя видеть!» Эрин широким шагом приблизился ко мне и склонился над протянутой было рукой, которую я поспешно опустила, поймав взгляд нахмурившегося Амира. «Что привело тебя к нам, позволь узнать?» «Может, на правах хорошей хозяйки сначала предложишь мне выпить?» Я вновь посмотрела на мужа и прямо физически ощутила его недовольство. Он явно не рад, что Эрин пришел, а может, не желает моего присутствия при разговоре, только я все равно здесь останусь. «Что предпочитаешь? Я распоряжусь принести». «Я не так давно вернулся, устал с дороги, не против бокала вина». Сжав зеленый шар в ладони, я подала сигнал помощнице и велела прибежавшей девушке принести напитки. Амир уже занял свое кресло и внимательно рассматривал нежданного гостя. «Я не желал бы, чтобы вы задерживались в моем доме, господин советник. Может, начнете излагать свое дело?» «Вот так сразу? А зачем тянуть?» «Ну, раз вы настаиваете, видите ли, амираль Ценсарро, я только сегодня вернулся в Амадин, и по приезде меня ждала не слишком приятная новость. Я узнал, что вы обратились к королю с просьбой о пересмотре давнего решения и передаче поместья рода Остеусов вам. Вы, кажется, забыли, что изначально оно не принадлежало вашему роду». «Мне абсолютно не важно, кому оно принадлежало прежде. Где вы откопали этот закон родства? По какому праву претендуете на мои земли? Что вы собираетесь с ними делать?» «Эти земли принадлежали роду Мирасов много веков». «Именно. Вы с ними имеете очень дальнее родство». «Тем не менее, я могу просить о пересмотре решения. Согласно закону, вы не имели права получать эти земли, поскольку прежде вас были и другие наследники, непосредственно связанные с родом Мирасов». «Слушайте, Сенсарро, либо вы забираете свое прошение, либо...» «Либо что? Я буду вынужден сделать то, чего мне совсем не хочется». «Очень интересно, чем вы решили угрожать мне на этот раз?» «Дорогая Виолетта...» Эрин вдруг обратился ко мне, и я опять заметила, как поморщился Амир при слове «дорогая». «Ты уверена, что желаешь присутствовать при дальнейшем разговоре? Может, оставишь нас?» «Ваш дальнейший разговор имеет отношение ко мне?» Эрин промолчал, а я решила, что точно хочу присутствовать. «Ну что же, тогда придется перейти к самой неприятной части». «Вот, Сенсаро, ознакомьтесь с этими документами. Это долговые обязательства вашего тестя Роланда Лавальера на очень немаленькую сумму». Я в два шага приблизилась к столу и склонилась над плечом Амира, взявшего документы. От ужаса перехватило дыхание. Цифры в них стояли совершенно нереальные. «Откуда? Как это возможно?» «Твой отец, моя милая Виолетта, пристрастился к карточным играм. Каждые выходные в охотничьем домике Лавальеро проводится игра с высокими ставками. Ну, сама понимаешь, вино, женщины, много отвлекающих факторов, голова соображает не слишком ясно. В общем, в последнее время ему не очень везло. Он проиграл мне немаленькую сумму, а к ней пришлось приплюсовать то, что не выплачено твоей семьей согласно нашему добрачному контракту. В итоге, если Роланд не рассчитается со мной в ближайший месяц, я вынужден буду передать эти документы на рассмотрение финансовой комиссии. И боюсь, Виолетта, что твоей семье грозит полное разорение и заключение в тюрьму за долговые обязательства». Колени задрожали, и я облокотилась о спинку кресла, вцепившись в него обеими руками. Амир вдруг поднялся и осторожно усадил меня на свое место, положил ладони мне на плечи и легонько сжал. «Ну и чего ты хочешь, Остеос?» От тона, которым был произнесен этот вопрос, озноб пробегал по коже. «Хочу предложить обмен. Ты подписываешь бумаги на официальный отказ от земель, а я отдаю долговые обязательства, и мы в расчете». «Это невозможно!» Не дав Амиру и рта раскрыть, ответила я, мгновенно представив себе реакцию тени на заявление, что платы за кристалл он не получит. Ведь столько лет ждал, пока ему вернут Крисп, а еще дольше пытался вернуть родовое поместье, и теперь все надежды рухнут только потому, что Эрин шантажирует моего мужа с помощью его новых родственников. Мне даже подумать было страшно, на что разъяренный Адриан может решиться в случае согласия Амира. «Полагаю, вам стоит получше обдумать мое предложение. Виолетта, милая, ты готова проведывать своих родных в тюрьме?» «Мы оплатим все долговые обязательства», — заявил вдруг Амир. «Вот как?» Эрин удобнее устроился в кресле и смерил ректора оценивающим взглядом. «И у вас есть такие деньги? Я поражен. Теперь я лучше понимаю, на что ты соблазнилась, дорогая Виолетта». «Остеос, еще один подобный намек или иное завуалированное оскорбление, включая ваше фамильярное обращение к моей жене. И можете отправляться обратно, откуда приехали. Позже пришлете мне официальное уведомление». Я мог бы сделать это сразу, но решил, что стоит попробовать уладить дело миром. Понимаете, что я не продам обязательства за деньги, только обменяю на поместье, и это единственный вариант. Полагаю, и бумаги обмена у вас с собой, а как же иначе? Эльмарин с улыбкой достал из пачки документов несколько листков с гербовой печатью и с довольным выражением лица положил их на стол перед ректором. «Я хотела сказать, что Амир не должен подписывать документы и ради меня не следует нарушать свое слово, но перед глазами стояли лица родителей, такие осунувшиеся, несчастные. Если Эстер посадят, это сломает ее, а Роланд... Боюсь, он может предпочесть смерть тюремному заключению». Вспомнила, как отец говорил, что они, стареющие аристократы, основа этого древнего мира, его устоев, на них все равняются. И я промолчала, хотя должна была просить мужа не ставить свою подпись. Амир медленно убрал теплые ладони с моих плеч, склонился ниже, читая договор, взял пишущую палочку, и его рука замерла на мгновение над пустой строкой, а потом он уверенно вывел свое имя и отдал документ так и пышущему самодовольством Эльмарину. «Получай и убирайся отсюда». Эрин взял бумаги, с улыбкой отвесил нам поклон и, послав мне долгий прощальный взгляд, ушел. «Тебе лучше пойти в свою комнату, Виолетта, уже поздно». Амир отвернулся, зарылся пальцами в волосы и уставился куда-то в пространство. Я промолчала. Кроме бесконечных и уже набивших оскомину, даже у меня «прости» и «спасибо», я ничего не могла ему сказать. Уже позже, лежа в постели, я думала обо всей ситуации, о наших с мужем отношениях, о том, как в этот раз он пожертвовал своей честью ради меня. И сделал это, чтобы помочь, а не из-за моего недавнего поступка, приведшего к нашей женитьбе. Как же легко решаются сложные вопросы, когда рядом сильный человек, способный взвалить всю тяжкую ношу на свои плечи, поддержать, поделиться теплом в моменты, когда труднее всего. Человек, который постоянно отдает и не просит ничего взамен. Я вспоминала слова подруг о том, что он не столь равнодушен ко мне, как кажется с первого взгляда. Вдруг это правда? Возможно, на его отношении сказывается не только дружба с моим отцом, но здесь замешаны другие чувства. Но если все делается ради меня, не ради старого друга, не ради условностей, то почему Амир так решительно меня отталкивает? Мысли плавно перескочили на ошеломительную новость о его родстве с тенью, и в этот миг меня осенило. А если у него те же способности? Вдруг он тоже может забирать энергию? Это ведь очень многое объясняет. О его похождениях никто в Академии не слышал, одна только Элизабет, с которой... Я даже не знаю, было ли у них что-то, но вряд ли до свадьбы подобное могло произойти. А если он ее любил, то мог надеяться, что совладает с собой. И даже если он меня не любит, а испытывает только влечение... Вспомнить хотя бы, как его злило нарочитое внимание Эрина ко мне, эти обращения «милая» и «дорогая», то и на этом можно попытаться построить новые отношения. В волнении я села в постели, вновь прокручивая в голове догадку о том, что он боится причинить мне вред, поэтому держится на расстоянии, поэтому и домой старается приходить, когда я уже сплю. Как же я не подумала об этом раньше? И тут же ответила сама себе, что и в мыслях не допускала их родства с тенью. Следовало действовать решительнее с самого начала, а мне мешало это противное чувство вины, ощущение, что я постоянно причиняю ему боль и приношу одни неприятности. Теперь все сомнения отступили. Я решилась, и сразу стало легче. Завтра позаимствую у подруг все, что они предложили для притворения в жизнь нашего плана. «Я это в особом магазинчике купила. Меня уверили, что в них какая-то нить вплетена из особенного антимагического сплава, блокирует потоки энергии». «Что за магазинчик?» «Ну, там штучки разные. В общем, все для влюбленных. Так что бери, пользуйся», — великодушно предложила Элинна. Я посмотрела на широкие красные ленты. По виду они напоминали обычные шелковые. «Что-то я опять сомневаюсь насчет этого привязывания к кровати». «Ты можешь не привязывать, а поить достаточно», — Белла поднесла маленький пузырек с прозрачной жидкостью. «Добавь в питье или еду 5 капель, хватит на 20 минут. За это время успеешь и поговорить, и объяснить ему все». «Жаль, только нормального разговора не получится, он ведь не сможет отвечать. Теперь осталось придумать, как я это добавлю в его еду, если он обычно ужинает вне дома. Пожалуй, капну ему в графин с водой в кабинете». Он после академии сразу туда идет и сидит до самой ночи. А как быстро подействует? В течение часа. Сперва Амир ощутит усталость и тогда отправится в постель, но не уснет. Будет все слышать, видеть и чувствовать. Хорошо, я кивнула, сжимая флакон. Летта, как тебе такая? Мелинда вытащила из шкафа самую откровенную из сорочек. О-о-о! Эля присвистнула от восторга. «Точно ее бери, Летка, он с ума сойдет!» Атласная мерцающая ткань изумительной длинной ночной сорочки мягко обнимала все тело и струилась вдоль него, приоткрывая щиколотки. Она могла показаться очень скромной, если бы не кружевное плетение на груди. Сквозь тонкие ажурные узоры так явственно видны были округлые полушария, что соблазнительней ничего нельзя было придумать. К тому же фасон сужался от талии, обрисовывая контуры бедер. Я кивнула, и Мелинда расправила сорочку на кровати. Сегодня все втроем прибежали ко мне в гости выпить чаю после занятий и обсудить детали коварного плана по превращению моего номинального законного супруга в фактического. «Мне правда не хочется этого делать», — говорила я, сидя на стуле перед зеркалом, пока Мелинда втирала в волосы разные бальзамы, а потом расчесывала, чтобы они легли блестящей волной на обнаженные плечи. Элинна в это время мазала мои руки, а Белла что-то еще искала в своей целительской сумке. «Мне страшно, я боюсь окончательно испортить наши отношения». «Если бы он тебя не отталкивал, не пришлось бы идти на крайние меры». «Летта, точно не хочешь воспользоваться этим возбуждающим средством?» Белла достала еще один флакон из темно-синего стекла. «Точно. Нарочно я его страсть вызывать не буду. Если он меня желает, это и так будет понятно». Целительница кивнула, убрала флакон обратно, а потом девчонки отступили, оглядывая меня в зеркало. «Потрясающе выглядишь. Осталось только сорочку надеть». «Спасибо вам». Я развернулась, с признательностью посмотрела на их улыбающиеся лица. «Если у меня что-то получится, то во многом благодаря вам и вашей поддержке». «Конечно», — Эля важно кивнула головой. «Уж мы тебя научим, а то со своими аристократическими нормами поведения так и страдала бы после первого отказа. Ну а теперь шевелись давай, иди вниз и лей зелье, а потом устраивай ему сногсшибательное представление». Я кивнула, нервно улыбнулась и пошла провожать подруг. Как же я нервничала, ожидая прихода Амира, этого не передать никакими словами. С балкона не сходила, опасаясь пропустить его возвращение. Наконец, ожидание мое было вознаграждено. Я услышала, как он вошел через парадный вход и присела в кресло возле двери спальни, чтобы не пропустить момент, когда Амир зайдет в свою комнату. Нельзя было забывать и о том, что муж мог и не выпить воды из графина. Когда услышала его шаги по коридору, меня практически зазнобило от страха. Раздался звук захлопнувшейся двери, а я не двинулась с места. Тело вдруг свело. Недавняя сцена соблазнения в доме родителей была еще слишком свежа в моей памяти. Сделала несколько глубоких вдохов, призывая себя успокоиться. Не знаю, сколько минут так просидела, пока набралась решимости. Затем поднялась и вышла в коридор, где вновь замерла возле комнаты Амира, а потом храбро постучала и отворила дверь. Муж лежал на кровати в одних легких штанах, прямо поверх одеяла, глаза были полуприкрыты. Он сразу же открыл их, стоило войти в комнату. Недоуменный взгляд скользнул по мне, и я поплотнее запахнула халат. Приблизилась к кровати, остановилась, выжидая. Он так и не заговорил, значит, зелье подействовало. «Амир». Я даже не знала, с чего начать, только крутила в руках красные шелковые путы. И если бы лицо ректора сейчас было в состоянии отражать эмоции, его брови точно полезли бы наверх. Слишком легкомысленно выглядели ленты, сжатые в моих ладонях. «Извини, пожалуйста, я тебя опоила». В зеленых глазах мелькнула тревога, а потом они приняли такое выражение, что быть мне прибитой на месте, если бы не действие питья. Попыталась подсчитать, сколько времени прошло и сколько еще осталось в запасе. Что если я слишком долго просидела в комнате? Пока подбирала нужные слова, чтобы начать разговор, заметила, как он немного пошевелил пальцами и запаниковала. Еще совсем немного, и весь план провалится, потому что рассказать все ему я не успею. Он выкинет меня из комнаты, как когда-то вышвырнул из кабинета. «Прости, пожалуйста», — попросила я, подбегая и склоняясь над мужем, чтобы привязать сперва одну, а потом другую его руку к кровати. «Это только для того, чтобы ты не смог использовать магию против меня, дал хоть немного времени все объяснить и не выгнал прочь». Пока я проверяла узлы на прочность, услышала тихий вздох, но не осмелилась снова взглянуть в его лицо. Я была абсолютно уверена, что Амир сейчас в бешенстве. Присела на край кровати рядом с ним, сцепила пальцы рук, опустила взгляд на колени и заговорила. «Я хотела начать с того, что в доме родителей моя попытка соблазнить тебя выглядела очень глупо. Жалею, что ты принял ее за часть затеянного ими плана. Это не так. Я сама этого хотела. Правда хотела, потому что я уже давно в тебя влюбилась». Замолчала на миг, но взглянуть в его глаза по-прежнему опасалась, боялась увидеть в них жалость. «Я думала, это поможет наладить наши отношения, заставит тебя взглянуть на меня другими глазами, не как на взбалмошную эгоистичную девчонку, а как на женщину, которая действительно тебя любит. Знаю, глупо рассчитывать, что если мы станем близки физически, то обретем и духовную близость. Только мне показалось, Амир, что ты обманываешь меня, не договариваешь о собственных чувствах. Ты столько всего сделал, постоянно меня оберегал, разве возможно, чтобы при этом ты был абсолютно равнодушен? Ведь защищал, даже когда не знал про моего отца. Прости еще раз, что я пошла на такие меры. Понимаю, унизительно сильному и взрослому мужчине быть привязанным к собственной кровати. Я собиралась устроить целое представление с соблазнением, не просто раздеться, а станцевать для тебя. Хотела понять, смогу ли пробудить в тебе желание. А теперь вижу тебя и понимаю, что от отчаяния вновь совершила большую глупость. Никому другому я бы не отважилась так открыто признаваться в своих чувствах и уж точно не решилась бы на подобный поступок. Но ты не такой, как остальные. Ты совершенно особенный человек. Заслужить такого мужчину – это большое счастье, а я, наверное, его недостойна, и у наших отношений нет будущего». Голос дрогнул. Я прервала свою речь, набирая в грудь побольше воздуха. Теперь нужно было решиться повернуть голову, посмотреть на него, а потом развязать эти проклятые ленты и уйти из комнаты. Мой грандиозный план провалился в самом начале. Я не могла пытаться соблазнить Амира, понимая, что он против. Слабое движение привлекло мое внимание. Мышцы на его руках напряглись, а ленты сильнее впились в кожу. Он слабо качнул головой, и я поняла, что действие зелья заканчивается. «Можно я только один раз тебя поцелую на прощание, а потом уйду, и мы расстанемся по-хорошему, без недомолвок и обид? Пусть для всех мы будем женаты, но я не могу больше жить в твоем доме. Давай придумаем какую-нибудь причину позже, хорошо? И прости за всю причиненную боль, за действия, вынудившие тебя пойти на большие жертвы. Наверное, люби ты меня по-настоящему, нашел бы способ рассказать о своих чувствах, и я просто зря обманывала себя. Мне очень хотелось поверить, что эти чувства есть, особенно после встречи с Эрином и твоего последнего поступка. Позволь же проститься с тобой так, как мне бы этого хотелось». Я подняла, наконец, голову, встретила его взгляд и затаила дыхание. Мне не дано было понять то выражение, которое сейчас отражалось в таких родных для меня глазах, но равнодушия там не было и в помине. Положила ладони на его грудь, вновь ощутила то самое покалывание, опустила ресницы, не желая больше отвлекаться на посторонние ощущения, игнорируя промелькнувшую в зеленой глубине тревогу, наклонилась к его губам, чтобы в первый раз поцеловать по-настоящему, потому что никакие слова не могут выразить всей глубины слишком сильных чувств. Прикосновение, как маленький разряд тока, когда покалывание вдруг сменяет странный магнетизм, и ты уже не можешь оторваться. Стоило мне поцеловать его, раскрыть губы, коснуться языка, и я уже не могла остановиться. Подалась вперед, прижимаясь теснее, оплела руки вокруг его шеи, коснулась мягких волос. Сердце билось быстро-быстро, мурашки побежали по коже, и тело сделалось чужим, непослушным, так удобно расположившись поверх широкой груди, будто стало частью Амира. Если бы я могла прийти в себя хоть на минуту, я бы тут же соскочила с кровати и убежала прочь, но желание оказалось сильнее. Я уже целовала его лицо, касалась бровей, скул, щек, как будто странное сумасшествие или одержимость охватили меня. И только какой-то резкий посторонний звук на секунду прояснил туман в голове. Я лишь на мгновение оторвалась от его груди, которую исследовала сейчас с огромным наслаждением, и увидела, как рвутся красные шелковые путы на руках со вздувшимися от невероятных усилий венами. И поймала его пылающий взгляд. А в следующую секунду он крепко обхватил меня за плечи и опрокинул на спину, и мир вокруг погрузился в безумный водоворот. а по комнате вдруг пронесся ветерок, загасивший магические огоньки, и мы очутились в полной темноте. Он целовал меня. Целовал так страстно, пылко, что заболели губы. Сердце бешено стучало в груди, и кровь шумела в висках. Я очутилась прямо в центре настоящего шторма. Ухватилась за широкие плечи, чтобы не затеряться среди волн безудержного желания. Как же хорошо я понимала теперь его слова о чувствах, которые лишают нас разума, которые невозможно удержать под контролем. Он выпустил из плена мой рот и стал целовать шею. Его пальцы сорвали пояс тонкого халата, а потом сжали прохладный шелк сорочки и рванули с такой силой, что она разошлась по швам. Я вздрогнула, когда горячие губы прижались к обнаженной груди со страстью, от которой меня бросило в жар. В ответ оплела его руками и ногами, будто сетью, касаясь обнаженной кожи, дрожа и задыхаясь, выгибаясь в его руках от слишком сильных, почти нестерпимых ощущений. Широкие ладони прошлись по моим бедрам, подхватили под колени, и я прильнула ближе, подалась навстречу и зажмурила глаза, когда тело вдруг пронзило острой болью. Впилась пальцами в сильные напряженные мускулы, но не отстранилась, подстраиваясь под его движение. Жаркие губы вновь касались меня повсюду. С каждым поцелуем тело все больше охватывало томление, а желание вспыхнуло внутри с новой силой. Он не прекращал движений, и ощущения стали меняться. Всю меня словно окутало приятным теплом. Кожу стало покалывать, а боль становилась все слабее и слабее, пока не исчезла, не растопилась в горячей неге. Тяжесть его тела, его сбившееся дыхание в темноте, нежные пальцы, сжимающиеся на навершиях груди, поцелуи, поцелуи, поцелуи и безумные ласки, в которых я потерялась, заблудилась, растворилась без остатка. От низа живота вверх по телу расходились волны удовольствия, и прилив становился все чаще, его движения ускорялись, и сердце сжималось при каждом новом толчке, а напряжение нарастало и нарастало. Я желала лишь одного в этот миг, только бы он обнимал и не отпускал меня вечно. И вот наступил тот момент, когда все мышцы вдруг напряглись, выгибая мое тело, а его рука сжалась вокруг поясницы так крепко, что ей ничего не стоило сломать меня пополам. Одно сплошное наслаждение, с которым никакие ощущения на свете не сравнятся. И я беззвучно закричала, прижавшись к его плечу лицом, вздрогнула от целого шквала эмоций, когда напряжение вдруг отпустило, и я перестала существовать, на один краткий миг став частью огромной, неведомой, всепоглощающей силы. Пьянящая свобода в конце, свобода отдавать всю себя лишь тому, кого по-настоящему желаешь, взрыв и волна чистейшего блаженства, и резкая боль в ладони. Перед глазами вспыхнул яркий свет, и лучи прошили насквозь мою кожу, мое тело, расщепляя на мелкие частицы. А потом наступила полнейшая темнота. Глава 23. Пробуждение. «Лето, Лето, ты слышишь?» Мягкий голос звал меня, но звучал приглушенно, отдаленно, словно пробиваясь сквозь толстый слой ваты. «Лето, милая, очнись!» Я ощутила легкое прикосновение к руке, и тепло потекло по венам, исчезла тяжесть в груди. Я сделала глубокий вдох и с большим трудом разлепила веки. «Очнулась!» Белла улыбнулась, погладила меня по щеке. «Сейчас нужно подпитывать тебя с осторожностью, чтобы позволить твоей собственной энергии быстрее восстановиться. Я только отдам еще совсем немного, чтобы ты смогла говорить. Будет чуточку больно». Целительница склонилась, вновь взяла мою ладонь, и меня снова окутало тепло, защипало кожу, и действительно стало слишком горячо и больно, и виски сдавило. Белла тут же отстранилась, и я смогла расслабиться. «Теперь ты можешь говорить?» Я открыла рот, попыталась выдавить хоть звук и произнесла хриплым шепотом: «Что случилось?» Белла склонилась ниже, прислушиваясь, а потом тревожно взглянула на меня, коснулась ладонью лба. «Жара нет, хорошо. У тебя почти полная потеря энергии». «Что?» В лазарете ночью вспыхнул кристалл вызова, вспыхнул красным. Я была на дежурстве, а когда определила, откуда идет сигнал, примчалась через несколько минут. Ваш дворецкий открыл дверь, но ничего не смог объяснить, и тогда я сама побежала искать тебя или Амира. Нашла тебя в его комнате одну и перепугалась до жути. Думала, что ты мертва. Ни единой кровинки в лице, почти полное энергетическое истощение. Я только успела послать вызов Диане, а потом отдала почти полный запас энергии на подпитку. Диана подоспела вовремя и сменила меня. Пришлось выпить несколько бутылочек с восстанавливающим эликсиром. Так и сидели всю ночь, не отходили от тебя, попеременно делились энергией. И сколько уже все это длится? Третий день. Мы лечили тебя все это время, а когда дело двинулось на поправку, стали дежурить посменно. Пока об этом никто не знает, мы молчим. Эдди просил никому не рассказывать, покуда не разберется во всем. Эдди? Амир исчез, Летта. Эдди видел его в последний раз 3 дня назад утром. Он собирался куда-то уезжать. Брат чего-то боится, говорит, Амир уехал на встречу с тенью. Ты ведь помнишь, в тот день мы как раз приходили к тебе? Я помню. Ничего не забыла. Расскажи тогда, что случилось с тобой? Амир так и не вернулся? Вернулся. Я видела его. Он был со мной ночью. Был с тобой, ты уверена? Никто не видел его возвращения. Даже ваш дворецкий говорит, что хозяин не приходил. Приходил? Он сам отворил входную дверь, я стояла на балконе. Белла тревожно покачала головой, а мне в душу стали закрадываться еще неясные, но очень пугающие подозрения. «Я могу применить магию?» «Нет, нельзя, у тебя истощение. Какая магия, Летта?» «Ты спросила, где Амир, а чтобы это понять, мне нужно сотворить самое простенькое заклинание». Белла снова покачала головой. «Ты даже говорить толком не можешь, шепчешь еле слышно, а если применить заклинание, то только с моей помощью, и тебе опять будет больно». «Все равно мне очень нужно». Целительница посмотрела на меня, потом взяла за запястье, и я ощутила, как заколола, защипала кожу, будто при ожоге жгучей травой. Захотелось сразу выдернуть руку, но я стерпела и вытянула ладонь, чтобы создать над ней маленький, почти прозрачный шарик. Рука упала обратно на покрывало, а я закрыла глаза, беззвучно глотая невидимые слезы. Сил не было даже на то, чтобы заплакать. «Адриан...» «Что? Что ты говоришь?» «Метки нет. Это был Адриан». «С тобой был Адриан?» Белла побледнела. «Какое же счастье, что мы успели, и он не выпил тебя до конца». «Он притворился Амиром, Белла, ради поместья. Скажи Эдди, нужно отправляться на поиски, пока не стало поздно». «Конечно, конечно, я ему скажу. Только... как Адриан мог добраться до поместья через тебя?» «Он ко мне и не приближался, я ведь сама к нему пошла». Адриан узнал, что не получит награды, и решил притвориться Амиром, чтобы изменить его решение. «Думаешь, он организовал похищение и держит Амира где-то в заперти?» «Да. А еще думаю, что он скоро снова придет». «Зачем?» «Мы теперь связаны как-то, я не знаю, но думаю, он явится сюда». Белла прижала ладони к щекам. «Просто не верится. Я-то полагала, что хотя бы в защищенной академии смогу обрести душевное спокойствие, но ничего подобного. У Адриана точно есть сюда доступ, они же родственники по крови». «Тебе нужна защита, очень хорошая защита. Эдди поставит, пусть оплетет комнату всеми известными заклинаниями. Как я тогда узнаю, что с Амиром?» «Эдди будет узнавать, надо только организовать ловушку для тени». «А за тебя я очень сильно боюсь, ты второго раза не переживешь. Нужно нам с девочками поочередно дежурить в твоей комнате». «Нет, он тогда не придет, и Эдди его не поймает». «Но как ты сможешь себя защитить? Если он позовет тебя, если снова прикоснется, ты справишься?» «Я не смогу с ним справиться. Об этом я и говорю. Белла, я буду приманкой. Он придет и попадет в ловушку, а комнату Эдди защитит. Я буду тут в безопасности, и Адриан не сможет войти». «Я уже поняла твою задумку и даже не сомневалась, что ты предложишь нечто подобное. Но как быть с его воздействием на тебя?» «Не знаю». Я вздохнула, даже голова немного заболела, пока размышляла над этой проблемой. И тут я вспомнила легенду об Эфиальте и девушке из рода Мирасов. «Цветы». «Что?» «По легенде, цветы, растущие вокруг озера, особенные. Когда девушка заболела после ночи с Эфиальтом, какой-то старец велел украсить ее комнату этими цветами. Тогда ее разум прояснился». «Обычными цветами?» «Они необычные. Запах такой удушливый, тяжелый. Мне кажется, что они создают тот самый круг у озера, который не дает Эфиальту выйти за пределы». «Но он выходит». «Только если кто-то нарушит границы. Тогда дух может пройти за нарушителем по энергетическому следу». «Я не знаю, ничего не слышала о магических ароматах, хотя в целительстве мы используем некоторые резкие запахи, чтобы, например, привести человека в чувство и для других целей. Мне нужны эти цветы как можно скорее. Нужно отправить кого-нибудь за ними, достаточно выкопать несколько кустов, и я расставлю их повсюду в комнате». «А еще нельзя являться к озеру в полнолуние». «Может, Истера попросить?» «Он обязательно спросит, зачем?» «Скажу, для очень редкого лекарства. Ради меня он туда съездит». «Хорошо». Со дня моего пробуждения я ждала каждого вечера с замиранием сердца. Думала, когда же Адриан придет. Истер привез цветы только пару дней спустя, а для этого ему пришлось взять разрешение на пропуск занятий. Я добросовестно высадила сильно пахнущие кустики в горшочки и расставила по всей комнате, а три разместила прямо рядом с окном и балконом. У меня самой от их запаха кружилась голова, и спать приходилось с приоткрытой балконной дверью, хотя Эдди уверил, что на моей безопасности это никак не отразится. Опекун пришел ко мне сразу, как только получил новости от Беллы, и потратил не меньше 4 часов на плетение сложных защитных заклинаний. Он сказал, что уже отправил проверенных людей по следам Амира, чтобы поскорее отыскать друга. Я ждала любых новостей, хоть какой-нибудь весточки о муже, потому что сидеть в 4 стенах для меня значило медленно сходить с ума. Однако упрямые целительницы не выпускали меня за порог комнаты, при том, что я уже вполне хорошо себя чувствовала, нормально ходила и разговаривала, и могла, как прежде, контролировать свои энергетические потоки. Белла и Диана с их врачевательской одержимостью заставляли меня больше есть и лежать, хотя в дополнительной подпитке я уже не нуждалась. Днем легче было переносить ожидания, потому что подруги пользовались каждой свободной минуткой, чтобы забежать ко мне. Эля распространила слух по академии, будто я заболела, и ко мне наведалась даже Линда и еще несколько одногруппниц. Все приносили с собой какие-нибудь гостинцы и желали скорейшего выздоровления. Неугомонная староста постоянно снабжала новыми сплетнями из академии, пытаясь отвлечь от тяжелых дум. Одна из новостей даже меня не оставила равнодушной. «Там девчонки некоторые болтают, что ты беременна от ректора». «Что? Вы ведь женаты, вот они и предположили, что твоя болезнь с этим как-то связана». Я присела на кровать и обхватила плечи руками. «О, духи!» «Не обращай внимания, поболтают и забудут». «Нет, Эля, я не об этом. Вдруг я от тени забеременею, что мне тогда делать?» «О-о-о!» Староста плюхнулась рядом на кровать. «Знаешь, ты лучше у Беллы спроси, что в таких случаях делают, потому что я не знаю. Как это проверить?» «Понятия не имею. Передо мной никогда не стояло подобной проблемы». «Летка, ну ты... Ну и попадаешь же ты в переплеты!» Элька уткнулась лицом в ладони, вздохнула и снова посмотрела на меня. «В общем, что бы потом ни было, мы всегда тебе поможем, а ты сильная, ты совсем справишься». «Эля, я устала быть сильной, понимаешь?» «Понимаю. Поэтому мы всегда поддерживаем тебя и искренне верим, что скоро все наладится. Не могут неприятности длиться вечно. Просто, возможно, ты...» Она вдруг замолчала. «Договаривай, почему остановилась?» «Возможно, ты выбрала не того мужчину. Не дано вам быть вместе, поэтому жизнь не складывается». «Ты предлагаешь оставить его поиски?» «Нет, конечно. Хочу сказать, ты сделала все, что могла». «Эля, я знаю. Я уже собиралась уйти после нашего с ним разговора, насовсем уйти. А потом этот прощальный поцелуй и... И Амир оказался вовсе не Амиром». «Не твоя вина, Летта. Не стоит снова об этом думать. Я принесла для тебя журнал, и ты почитай пока. Здесь очень интересная новость про нашу принцессу». Эля ушла, а вечером меня проведали Мелинда и Белла. Они пробыли недолго, зато успели за это время дать несколько дельных советов насчет моей дальнейшей жизни. Я сидела в постели, обдумывала все произошедшее заново, а потом поняла, что Элинна права. Какой смысл корить себя за то, что не получилось? Сейчас главное отыскать Амира и поймать тень. А дальше я соображу, как быть. Лишь бы наши со старостой подозрения не оправдались. По словам целительницы, еще было слишком рано, чтобы определить мою беременность, если таковая имела место. Однако Белла успокоила меня тем, что зачатие с первого раза, особенно от такого сильного мага, как Адриан, происходит крайне редко. С усилием прогнав из головы тревоги, я открыла журнал и нашла новость про принцессу. Почитать действительно было о чем. Оказывается, состоялось обручение королевской наследницы и принца другого государства. Ни его имени, ни название королевства не упоминалось, но говорилось, что жених будет представлен всем официально во время торжественного приема в королевском дворце спустя пару недель. Такая грандиозная новость даже меня отвлекла на время. Получается, мы сейчас стоим на пороге перемен, и в скором времени королевство Амадин обретет другого повелителя. Согласно традиции, если королевская дочь выйдет замуж за того, кого король счел достойным преемником, он передает ему свою власть, а сам уходит на покой. Король мог сделать это и позже, не сразу после свадьбы, только наш правитель был уже стар, а его единственное дитя появилось на свет, когда монарх достиг уже преклонного возраста, поэтому он давно готов был отказаться от трона. Я закрыла журнал и легла спать, а проснулась неожиданно от едва слышного шороха на балконе. Резко открыла глаза, и сердце заколотилось в груди. Он пришел. Глава 24. Чудовище под маской человека. «Виолетта». Он позвал меня негромко, но вдруг стало так отчаянно страшно. «Что тебе нужно, Адриан?» Сейчас мне следовало отвлечь его разговором, чтобы Эдди успел отреагировать на сигнал. «Нам нужно поговорить. Иди ко мне». «Нет, я не выйду». Мне очень не хотелось показывать ему свой страх, но голос все равно подрагивал. «Если я захочу оказать воздействие, ты выйдешь. Пока же я просто прошу». «Я не выйду к тебе. Где Амир?» Я привстала в кровати, глядя на его фигуру, видневшуюся сквозь приоткрытую дверь. Мне даже показалось, будто цветочный аромат стал насыщенней и ярче. Только бы не поддаться на его уговоры. Он стоял там такой пугающе опасный, но такой притягательный, что мне очень тяжело было сдержать свой порыв и не выбежать к нему. «Я могу войти сам. Эта защита не помеха. Она защищает тебя, а ты часть меня. Нет, не посмеешь. Что меня остановит? Твои цветы? Я ведь не бесплотный дух, не забывай. Единственное, что они способны сделать, это вызвать у меня головную боль. А может, ждешь прихода Эдди? Так о нем я уже позаботился. Адриан вдруг вскинул руки, и цветы вспыхнули огнем. Я вскрикнула. Белоснежные лепестки осыпались серебристым пеплом прямо на глазах. Мне казалось, я физически ощущаю злость тени за мое неповиновение, и я не знала, как защититься от него. В этот миг порыв сильного ветра ворвался в комнату, закружил в воздухе серые частицы, вынося их сквозь распахнувшееся окно, выветривая сильный запах, рванул синие занавески, окутал меня шелком тонкой сорочки, проникая под полупрозрачную ткань, нежными прикосновениями лаская обнаженную кожу. «Иди ко мне, Виолетта». Не понимаю, как я очутилась возле балконной двери, как протянула к нему руки, но длинные пальцы тотчас же сомкнулись на моих запястьях. Адриан вытащил меня на балкон и крепко прижал спиной к своей груди, подавив все попытки к сопротивлению, склонил голову и прислонился щекой к моим волосам. Я стояла, тяжело дыша, отчаянно страшась и столь же отчаянно желая человека, держащего меня сейчас в своих объятиях. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Я даже слова не могла сказать, в полнейшем шоке от своей реакции, от того, что кожу защипало, когда он провел ладонями вниз вдоль моих рук и переплел наши пальцы. «Я скучал без тебя», — шепнул он на ухо, и кожа покрылась мурашками от теплого дыхания, шевельнувшего упавшие на щеки кудри. Я все еще пыталась набрать в грудь воздуха, чтобы обругать его мерзавцем и громко звать на помощь, когда он отпустил мою руку и отвел волосы с плеча, а потом прикоснулся губами к ключице и провел ими вдоль бьющейся на шее венки. Я хотел рвануться прочь, но колени подкосились. «Отпусти!» Мой приказ был больше похож на мольбу. Он не ответил, поднял ладонь и нежно обвел большим пальцем контур моих губ. Я прикрыла глаза, против собственной воли ожидая его поцелуя, но Адриан вдруг отступил. «Ты права. Пока ты так близко, мы ни о чем не сможем поговорить, и держать себя в руках слишком сложно. Теперь это сильнее меня». Он отошел к другому краю балкона, а я покачнулась, оставшись без поддержки его рук, и захотелось самой себе влепить пощечину. Что же это за реакция такая? Почему? «Так нас не услышат». Адриан поднял руки, и я перестала чувствовать легкое дуновение ветерка, а воздух вокруг уплотнился. «Что это?» «Воздушный полог». «Как это возможно?» «После ночи с тобой многое стало возможным». Я сжала плечи руками. Он получил силу благодаря мне. Что же он сделал с Амиром? Что ты сотворил с моим мужем? Я убил его. «Нет!» Это был не крик, это был стон, который может издать только разорванное пополам сердце. «Ты лжешь мне!» Амираль Ценсарра закончил свои дни на сумеречных болотах. Трясина еще хранит его энергетический след, а из этих болот, как ты знаешь, никто не в состоянии выбраться. «Нет, нет, нет!» Я шептал одно и то же. Мозг отказывался воспринимать, о чем говорит Адриан. «Амира больше нет, Виолетта, и он никогда не вернется». «Я не верю тебе, не верю! Он жив, ты обманываешь меня, я чувствую, он жив! И я его отыщу, где бы он ни был!» Он взглянул на меня пристально, сжал пальцы на перилах и ответил негромко. «Ты и правда будешь искать, Виолетта. Наверное, зря я пришел сюда сегодня, но решил, что должен тебе этот разговор. Если бы не твой последний, самый трудный и настоящий поступок, Это искреннее признание, на которое так тяжело было решиться. Я бы просто исчез. Ты осталась бы богатой вдовой, постепенно забыла своего мужа и начала новую жизнь, такую, какую сама бы выбрала. «Мне не нужна новая жизнь без него. Если ты убил его, то даже исчезни ты сейчас, я не успокоюсь, пока тебя не отыщут и не казнят за совершенное преступление». «Никто ничего не докажет. Я не причастен к его гибели. Свидетелей тоже нет». «Об этом знаю я». Я думала, он сейчас пригрозит убить и меня, но Адриан вдруг запустил пальцы в волосы и склонил голову. «Как же тяжело с тобой. Ты никому не подчиняешься, никого не слушаешь. Меня всегда поражала эта твоя отчаянная смелость. Боюсь, что ты и правда не успокоишься и не остановишься, Виолетта». «Просто ответь, где мой муж, и тогда уходи». «Перед тобой». «Что?» «Я твой муж, Виолетта». Я была очень близка к тому, чтобы удариться в настоящую панику, разразиться истерическим хохотом или, хуже того, лишиться сознания от свалившейся на меня информации. Ощущение, будто весь мир вокруг сошел с ума. «Ты не Амир, я точно знаю, мы проводили эксперимент. Вы разные люди». «Правильно, мы разные люди, но я женился на тебе». «Ты так давно надел личину Амира?» «Амиральда Сенсарра не существует. Есть Адриан Мирас. Разве ты не помнишь историю, которую я рассказал во время нашего визита на озеро? Ты не спросила, почему родные считали меня чудовищем, хотя в то время дар забирать энергию еще не открылся. Я тот, у кого нет истинного лица. Я могу быть кем угодно». Могу принять облик любого мужчины и буду им, и никто никогда не отличит. Я слушала, прижав ладони к лицу, слушала и поверить не могла в то, что слышу. Амир Вальенте, Амираль Ценсарра, Тень, Адриан Мирас — это все один и тот же человек. А может, и не человек вовсе, лишь некое существо, чья истинная суть — быть тем, кем он захочет. Как такое возможно? Ты принимаешь облик, а как же со всем остальным? Повадки, голос, манеры, я все могу скопировать. А как же душа? Ты и ее можешь скопировать? Душа у меня одна, если она вообще у меня есть. Он грустно усмехнулся. А характер, отличительные черты? Я притворялся только теми, кого успел изучить. «Значит, все это время именно ты был рядом? А как же Зор? Почему сильный маг не ощутил подмены?» «Потому что ее невозможно заметить». «Благодаря этому дару ты мог быть одновременно и ректором, и предводителем Виеров?» «О, духи, кто ты такой?» «Я уже ответил, Виолетта. Чудовище под маской человека». Когда я появился на свет, а родные впервые увидели меня, они испытали настоящий ужас. Дед рассказывал, что черты моего лица постоянно менялись. То форма носа, то разрез глаз, лоб, уши, волосы. Позже, в зависимости от внешности человека, которого я видел перед собой, я копировал его черты неосознанно. Отец считал, что моя мать поэтому и утопилась. Не выдержала подобного наказания за свою связь с неким магом. Меня прятали ото всех в дальней комнате замка, сочиняли что-то соседям про тяжелую болезнь. Года в 4 я сбежал от няньки, когда она заснула, хотел посмотреть на место, где мать погибла, и пробрался к озеру. Была глубокая ночь, а в небе светила полная луна. Тогда я впервые увидел стража и услышал его. Он явился в облике мужчины, стоял на поверхности воды и говорил со мной. Что он сказал? Не могу повторить его слова, я тогда дико испугался, умчался оттуда быстрее ветра и потом долго еще не мог набраться смелости, чтобы вновь отправиться на озеро. Но с того момента я перестал менять внешность. Прежде это происходило вне зависимости от моего желания, а после встречи с духом я обрел определенный облик, что-то среднее между внешностью явившегося мне стража, деда и отца, чьи лица я столь часто копировал. Тот облик, который ты сейчас видишь. Я привык к нему за долгие годы, а позже понял, что могу менять на любой, какой захочу. Что ты еще умеешь? Большую часть своих способностей я уже демонстрировал, ведь я обучал тебя все это время. Но как ты управляешь воздухом, как создаешь ветер и воздушный полог? Силой мысли. Мой дар, как интуита, безмерно вырос. Я также хорошо чувствую теперь твои эмоции, знаю, как ты напугана. Не бойся, я здесь не за тем, чтобы причинить тебе вред. Расскажи, что произошло с тобой позже. Когда мне пришлось бежать из замка, я оглушил одного из солдат и принял его облик, а потом вместе с остальными пошел к столице. По дороге улучил момент, отбился от их отряда и дальше продолжил путь один. Мне нужно было скрыться, исчезнуть и начать все заново. Я не мог вернуть свой прежний вид. В один из этих бесконечных дней наткнулся в лесу на труп молодого человека. Пришлось обыскать его, чтобы понять, есть ли у него какие-то документы. Судя по одежде, он был простолюдин, но обладал благородным обликом. На его предплечье не было изображения герба рода. В те времена каждый аристократ имел такую татуировку. Существовала большая вероятность, что его не станут разыскивать. Я скопировал его внешность, а после продолжил свой путь. Уехал в Танкелир, где у меня еще оставались друзья, и несколько лет прожил там, строя планы по своему возвращению. Я придумал снежные драгоценности и таким образом разбогател. Вернулся сюда уже в облике господина Сенсарро. Сочинил ему имя Амир из букв моего прежнего имени, придумал родословную и связал Сенсарро с родом Мирасов, поскольку очень хорошо знал наше генеалогическое древо и всех представителей. Позже немного изменил обращение на Амиральда, чтобы отличалось от имени старого Амира. Наладил, а потом поддерживал связь с дальними родственниками. Это сослужило мне в дальнейшем хорошую службу. Ну а дальше случилась трагедия с твоим отцом, и я принял новое решение – разорвать все связи с аристократией и начать совершенно иную жизнь. «Значит, вот так ты существовал? Родные люди считали тебя чудовищем, ты скитался, принимал на себя чужой облик, все терял и начинал заново? А как ты думаешь жить теперь, после смерти Амира?» «Я хочу избавиться ото всех личин. Цель, которую я поставил перед собой, ради которой боролся все эти годы, уже близка. Я не желаю больше притворяться». «Все же останешься в королевстве? А как же твоя академия?» «Думаю, что из предложенных кандидатур совет выберет Эдди. Он прекрасно подходит на должность ректора, он в курсе всех дел. А я устал. Устал жить чужими жизнями. Благодаря тебе я стал сильнее, теперь смогу завершить то, что начал уже очень давно». «Благодаря мне? Ты... Я для тебя источник энергии, не больше». Амир на мгновение отвел глаза, потом взглянул прямо и сказал негромко, но твердо. «Так и есть, Виолетта. И все ощущения есть лишь следствие нашей связи». «Как? Не знаю, но мне удалось сдержать болезненный стон», а он продолжил. «Когда я впервые увидел тебя в Академии Аристократии, то испытал сильнейшее раздражение. За долгие годы я в совершенстве освоил искусство управлять собой и своими чувствами, но в твоем присутствии все эмоции рвались наружу. Ты злила меня, раздражала, постоянно задевала за живое. С тобой я не мог сдерживаться. Тогда еще не понимал причины. А потом увидел твой танец на крыше и потерял голову. Той ночью впервые появилась оборотная сторона моего дара». «Мой танец?» Краска вдруг прилила к лицу, а я ведь полагала, что никто не видит. «Ты танцевала, обнаженная в лунных лучах, они ласкали тебя, словно покрывали тело поцелуями, и я не смог остановиться. Полнолуние — единственное время, когда мне доступна иная форма. Я явился к тебе во сне. Мне казалось, если не буду обладать тобой, то задохнусь от тех желаний, что кипели внутри. А на следующий день увидел в зале для тренировок. Ты даже смогла бросить мне вызов, у тебя были силы фехтовать. Эмоциональный контакт в иной оболочке — это тоже удовольствие, но другие последствия для тебя. Тогда я не выпил до дна твою энергию, как сделал это в физическом теле. Он резко замолчал, и я тоже не могла подобрать слов. Я слышала раскаяние в его голосе, понимала, что он в ужасе от того, что чуть не превратился в убийцу. «Ты не видела себя после всего, что я сделал, а я видел. Я ждал и боялся, что ты не проснешься, следил все эти дни, как Диана с Беллой пытаются вернуть тебя к жизни, и действительно до конца осознал, насколько ужасным чудовищем являюсь». Я твой самый опасный враг, Виолетта. Нужно было найти хоть какое-то опровержение, маленькую зацепку. Но ведь ты собирался жениться на Элизабет. Как ты думал сдерживать себя с ней? С Элизабет я не терял контроля. Она казалась мне удивительной. Она разделяла многие мои интересы. Привлекала не только в духовном, но и в физическом плане. Но я всегда держал себя в руках. С тобой все по-другому. Это как одержимость, Виолетта. Настолько сильные чувства, что даже не могу их описать. Я пришел к тебе сегодня, чтобы попрощаться, сказать, что ты теперь свободна и очень богата. Живи, как сочтешь нужным. Думаю, ты найдешь достойное применение всем этим деньгам. Купи себе новый дом в городе и строй новую жизнь. Жизнь без меня, Летта. Без него. Мне казалось, что после всего пережитого сегодня меня уже ничто не проймет. Но сейчас снова ощутила разрывающую грудь боль. Я видела по его напряженным плечам, по опущенной голове, по сжатой челюсти, что он принял окончательное решение и ради моего спасения решил уйти, дать мне шанс жить свободно, как сама захочу. А я хотела только одного, чтобы он остался. Насколько тяжело дался ему этот разговор, если даже никто из друзей не знал об иной сущности Адриана. Он уйдет, потому что благороден, потому что не желает использовать меня и потому что боится убить. Он принял решение за нас двоих. Что же, пусть будет так. Я не стану умолять его остаться, не стану плакать и кричать о том, как сильно люблю, и пытаться донести, что жизнь без него превратится лишь в подобие существования. Сегодня я узнала самое важное. Именно я — его главная слабость. «Хорошо», — выдавила через силу, цепляя на себя маску равнодушия. Я не видела выражения его лица, показалось только, что поза стала еще более напряженной. «Согласна», — еле слышно уточнил он. «Ты сказал, выбора нет? Утверждаешь, что ты чудовище и непременно убьешь меня? Раз ничего другого не остается, тогда уходи». Я отвернулась, схватилась за перила и почувствовала, как воздушная преграда вокруг рассеялась. Потом мягкий ветерок коснулся моих плеч, ласкающим невесомым прикосновением провел по спутавшимся кудрям, а когда я обернулась, Адриан исчез. Глава 25. Его высочество. Я проходила по уютным, изысканно обставленным комнатам, осматривая свои личные владения. Мой новый дом, только мой. Именно здесь предполагалось мне жить полновластной хозяйкой. Я даже слуг уже набрала, точнее, поручила сделать это одной хорошо зарекомендовавшей себя фирме, про которую помнила еще со времен жизни в родительском доме. Когда выяснилось, что Амир погиб, его поверенный принес мне официальные бумаги, подтверждающие право на наследство. И когда я увидела цифры этого самого наследства, то онемела минут на пять. Даже предположить не могла, что муж настолько богат. А еще никак не могла взять в толк, почему он отдал все это мне, почему не оставил себе хотя бы часть. Как он будет жить теперь? Что планирует делать дальше? Ответов на эти вопросы не было, зато постоянно появлялись все новые и новые догадки. Я по-прежнему слишком мало знала о загадочном человеке, бывшем моим законным супругом. Спустя буквально пару дней с момента разговора с Адрианом, те сыщики, которых Эдди направил по следу Амира, подтвердили гибель ректора на Сумеречных болотах. Как он забрался в такую даль, не знал никто. Строились предположения, что Сансарро туда заманили враги, воспользовавшиеся, наконец, шансом поквитаться с Амиральдом. Стоит ли упоминать о том, каким ударом это стало для всех, начиная от преподавателей Академии и заканчивая самым последним студентом, не говоря уже об Эдди. На неделю все занятия были приостановлены, а потом организован вечер памяти одного из лучших ректоров за все время существования Виерского учебного заведения. Я, естественно, тоже присутствовала, слушала речи, смотрела на иллюзорные картинки, изображавшие моего Амира, который вовсе и не был тем, кем его все считали. Смотрела и понимала, что ему отрекаться от этого величайшего труда своей жизни было очень тяжело. Наверное, он действительно смертельно устал притворяться. Единственное, что поддерживало меня в тяжелые моменты, так это осознание, что тень жив. Но другие-то этого не знали, им нечем было утешиться. Многие из присутствующих подходили, выражали свои соболезнования, а мне даже не нужно было притворяться скорбящей. После нашего прощания на балконе я ощущала себя совершенно потерянной, только теперь в полной мере осознав, насколько он мне дорог, какой неотъемлемой частью моего существования успел стать, как дополняет меня и понимает лучше всех. Он единственный помог мне ощутить себя настоящей, позволил узнать вкус жизни. Девочки поддерживали меня как могли, хотя ужасно переживали сами. Они видели мою грусть и тоску, но объясняли это по-своему, а рассказать им я ничего не могла, это была чужая тайна. К тому же опасалась их реакции на подобные откровения. Вдруг они тоже решат, что ради спасения жизни мне нужно держаться подальше от чудовищного Адриана. В конечном счете я поступила так, как советовал муж. Для начала приобрела для себя новый дом в городе, чтобы не оставаться среди людей, которые не переставали меня жалеть. В академию ездила каждый день, исправно посещая занятия, поскольку иначе сошла бы с ума от тоски. Вечера проводила в библиотеке, а после возвращалась верхом в свое большое и красивое жилище. Не знаю, почему решилась его купить. Наверное, надеялась в душе, что наступит время, когда мы будем жить здесь вместе с Адрианом. Спустя несколько дней после официального сообщения во всех известных газетах и журналах о гибели ректора Виерской академии, меня навестила Эстер. Я была сильно удивлена приезду матери, но никак этого не выказала. Провела ее в уютную гостиную, предложила чаю, делая вид, что совершенно не стремлюсь поскорее узнать, что же привело ее ко мне. Какое-то время мы просто обменивались новостями, не имеющими никакого отношения к последним событиям в нашей жизни и даже не затрагивающими нас лично. Только спустя минут 30 Эстер наконец приступила к тому разговору, ради которого и приехала. «Ты слышала, Виолетта, скоро состоится вечер, на котором будет представлен избранник нашей принцессы?» «Да, конечно, слышала». «У нас есть приглашение, я подумала, тебе не помешает развеяться. Если желаешь, составь нам с отцом компанию». Я готова была уже решительно отказаться, но заметила искорку мучительной грусти и тревоги в ее глазах, которую она старательно прятала. И неожиданно для себя согласилась. Эстер даже улыбнулась, и у меня возникло подозрение, что она очень надеялась на положительный ответ. Кажется, действительно пыталась всеми силами поддержать меня в трудный период. И это также оказалось неожиданностью. Я ведь не привыкла к проявлению чувств со стороны родителей, а они все больше тянулись ко мне в последнее время. То Роланд сказал, что они меня всегда любили, то Эстер приехала отвлечь и утешить после гибели моего мужа, который был ей ненавистен. «Спасибо». Я взяла протянутую мне пригласительную карточку. «Я буду на приеме, мама». Я посмотрела на себя в зеркало, совершенно машинально отметив, что мне идет новая прическа, когда локоны забраны наверх и открывают тонкую шею. Сегодня надела на себя украшение из амарила. Родители прислали их с посыльным, а я даже не подумала возразить. Платье было несколько непривычным для меня, хотя и очень красивым. Я впервые выбрала красный цвет, долго и тщательно подбирала оттенок, чтобы подходил именно мне. В итоге остановилась на изысканном наряде из алой органзы, воздушном и невесомом. Под него не нужно было надевать корсет, утягивать талию. Лиф с тонкой изящной вышивкой, переливающейся кровавыми капельками рубинов, плотно обхватывал грудь, а на поясе была повязана широкая алая лента. Легкая ткань юбки слой за слоем укладывалась в причудливые фигуры, напоминавшие диковинные цветы. В этот раз я не получала никакого удовольствия от пустых приготовлений, как когда-то прежде, но они помогали убить время, и я по привычке продумывала все до последней мелочи, до самого крошечного камня на пряжке малиновой туфельки. Кинув последний взгляд в зеркало, поправила упавший на лоб локон и спустилась вниз. Старый Бен отворил мне дверь. Я забрала старика к себе вместе с кухаркой и помощницей, а также перевезла все оставшиеся от мужа вещи. Кивнув и улыбнувшись поклонившемуся дворецкому, вышла на улицу. Лакей уже ожидал меня возле новой кареты, чтобы помочь устроиться внутри. Я села на удобное сиденье, расправила воздушные кружева платья, и мы тронулись в путь. Королевский дворец производил потрясающее впечатление. Он стоял на горе, возвышавшейся над городом, и был виден со всех уголков столицы. Сейчас великолепное здание светилось миллиардом огней и напоминала издали большую драгоценность, ярко переливающуюся среди темной зелени вековых деревьев. Мы неспешно поднимались по ведущей вверх широкой дороге вслед за остальными экипажами и, наконец, остановились у высокого крыльца, устланного сверкающей золотой дорожкой. Родители ждали меня в просторном холле рядом с огромной лестницей. Когда я подошла, первое, что отметила Эстер, это цвет моего наряда. «Виолетта, как необычно! Ты решила выбрать красный?» В высшем обществе Амадина существовали свои традиции, которые следовало неукоснительно соблюдать. Так траурным цветом считался бордовый, а также близкие к нему оттенки. Выбранный мной красный входил в этот спектр, хотя было довольно смело предпочесть его в качестве основного тона для вечернего наряда. «Бордовый слишком мрачен, к тому же если ближайшие полгода мне разрешены только платья определенных тонов, то почему бы не выбирать самые яркие?» «Ты права, конечно, и это оригинальное решение соблюсти приличие, но не превращать себя в старуху». Я бросила на Эстер удивленный взгляд, но в этот момент отец добавил: «Ты просто очаровательно выглядишь, Виолетта». Роланд взял меня под руку, а матери протянул вторую. Я стала подниматься с ними наверх среди других гостей и не переставала удивляться изменившемуся отношению родителей. Мама даже не упрекнула меня за столь смелое решение, хотя раньше непременно указала бы на то, что леди пристала вести себя скромнее. А с другой стороны, я ведь теперь богатая и независимая вдова, значит, и поступать могу так, как мне заблагорассудится. Парадная лестница выводила прямо к огромным в три раза выше человеческого роста дверям. Мажордом, принимающий белые пригласительные карточки, громко объявлял имена каждого гостя и его сопровождающих. Я вошла в роскошный зал и окинула его придирчивым взглядом декоратора. сказывалась профессиональная привычка, хотя ввиду известных событий я давно не занималась этой работой. И тут меня ожидал большой сюрприз. В убранстве интерьера, увиденного сейчас впервые, обнаружились такие до боли знакомые штрихи, что я на мгновение замерла возле дверей, и Роланду пришлось потянуть меня вперед, чтобы не преграждало путь другим гостям. Во дворце повсюду было золото, на всех украшениях, на декоративных элементах мебели, на столах и даже среди мраморных плит пола, и это совершенно не удивляло, ведь, как известно, именно этот металл является символом королевской власти. А вот серебро... Оно никак не вязалось со здешней обстановкой. Серебряные морозные узоры, россыпи бриллиантов, подобных кусочкам расколотого искристого льда, сверкающий иней на стенах и хрупкие узоры на стеклах — это была характерная черта чужого королевства, чьим символом является холод и мороз. Я вцепилась в руку отца, оглядывая окружающие лица. Только одно королевство я знала, где половину года царила суровая зима — Танкелир. Взгляд заскользил по лицам гостей, отыскивая среди них одно единственное, и дыхание перехватило, когда я увидела рядом с королевской четой Адриана. Кажется, он почувствовал мое присутствие, потому что вдруг повернул голову, и наши глаза встретились. Мгновение замерло, заморозившись в царящей вокруг белоснежной сказке, когда его взгляд впился в мое лицо, прошелся по всей фигуре, словно запоминая каждую деталь облика, а секунду спустя горящий взор вновь потух, Адриан замкнулся, отстранился и повернулся к своим собеседникам. И вновь вернулись звуки, и потекли неспешно минуты, отсчитывая капли вечности. А я только сейчас увидела, кто вместе с Адрианом стоит рядом с королевской четой. И снова меня ждало потрясение. Человеком в длинной белоснежной мантии на плечах и с короной на голове оказался преподаватель Клэрин Иннестейн. Несколько минут мне пришлось усиленно и глубоко дышать, чтобы вернуть себе присутствие духа. Родители остановились рядом с какими-то знакомыми, а я механически отвечала на приветствие, даже не заметив, с кем именно здороваюсь. Все мысли были заняты той картиной, что предстала перед моими глазами. Клэрин — принц Танкелира, а Адриан — его ближайший друг, который стоит рядом с королевскими особами так уверенно, словно имеет на это полное право. А ведь избранников для принцессы Эрин так и не привез. Получается, с принцем определились до возвращения посольства, и король отозвал главного советника обратно в Амадин. И теперь я более чем уверена, что мой муж замешан в этой истории, что с его подачи новым королем будет избран Клэрин. Но как он все это провернул? Впрочем, этот вопрос пока не самый главный. Докопаться до сути можно и потом. Важнее то, что Адриан меня увидел, а я заметила его взгляд. Пусть он и вспыхнул всего на долю секунды, но мне этого хватило. До нынешнего приема в королевском дворце я никак не могла придумать план по возвращению мужа. Мысли постоянно цеплялись одна за другую, хаотично мешались в голове. Более того, я даже не знала, где искать Адриана. Зато сейчас, одна за другой, все детали сложились в четкую схему действий. Значит, он утверждает, что не любит меня и иных чувств, кроме влечения, не испытывает. Обманщик. Смотрит так, что все переворачивается в душе. И оставил меня ради моей же пользы. Хочет сохранить избраннице жизнь, защитить от себя. Только для чего? На что мне эта богатая и пустая жизнь? Я уже жила так долгие годы, а потом узнала, какими яркими и насыщенными бывают дни, когда с замиранием сердца ждешь звуков шагов одного человека, когда ловишь его взгляд или улыбку, когда слышишь его голос. Я узнала и теперь готова была обменять целую жизнь на еще одно ослепительное мгновение, даже если в этом огне мне суждено сгореть. «Хорошо, Адриан, ты умен, ты знаешь меня и чувствуешь, но я поняла, как обратить эти чувства против тебя. Ведь у любого человека слишком сильные эмоции способны вызвать временное помутнение рассудка, а куда ударить больнее всего, мне превосходно известно. Ты, конечно, разгадаешь суть игры, но не сразу. Уж я постараюсь». Я улыбнулась родителям и пошла гулять по залу, здороваясь со знакомыми и отвечая на приветствия тех, кого не знала. Удивительно много оказалось вокруг людей, которые хотели со мной пообщаться. Вскоре я поняла, что слухи о моем богатстве уже успели просочиться в высшее общество. Все стремились выразить свои соболезнования, хотя сами не так давно ругали моего мужа и смешивали его с грязью. Зато теперь лично я предстала в очень выгодном свете, дочь именитых родителей и богатая вдова. Мне даже простили выходку на соревнованиях академий. Право же, с такими деньгами мне могли простить и сомнительное замужество, тем более что предатель аристократических устоев покинул этот мир. Понятное дело, что не все позабыли прошлые ошибки, и люди старой закалки еще посматривали в мою сторону с неодобрением, однако открыто не игнорировали. Мне приходилось прикладывать усилия, чтобы не бросить некоторым личностям в лицо все, что я о них думаю, но я старалась быть выше этого, мило улыбалась или же скорбно качала головой, в зависимости от темы разговора, а сама незаметно искала среди толпы главного советника короля. Первой, как ни странно, меня увидела его супруга. «Виолетта, как приятно встретить тебя на приеме!» Гелла так и лучилась от счастья. Я была удивлена, когда она сама подошла ко мне и приветливо поздоровалась. Ее добродушие сразу наводило на подозрение. «Представляешь, у меня такая новость! Уверена, что ты разделишь мою радость!» Полагая, что вряд ли смогу на самом деле разделить ее радость, я приготовилась внимательно слушать. «Мы с Эрином ждем ребенка!» Тут не было особо чему удивляться. Но Гелла, кажется, рассчитывала на иную реакцию. Я вдруг поняла, что она до сих пор ревнует мужа ко мне, а потому поспешила сообщить эту новость и даже приличия ради не высказала сперва соболезнований по поводу гибели моего супруга. Может, полагала, что ужасно огорчусь или локти начну кусать с досады? «Поздравляю». Улыбка вышла в меру равнодушной и доброжелательной. Гелла сразу же перестала лучиться, осознав, что ее цель не достигнута. «Я думаю, дорогая...» — Эрин появился внезапно, встав за спиной жены. «Что для Виолетты сейчас настала нелегкая пора, поэтому время не самое подходящее, чтобы она могла разделить нашу радость. Прими наши соболезнования, Виолетта». Советник короля галантно поцеловал мою руку, но подарил при этом такой взгляд, что сомнений не осталось. Он очень хочет утешить несчастную вдову. Я не стала отворачиваться или окатывать его волной холода и презрения, постаралась принять равнодушный вид, зная, что именно он действует на бывшего жениха безотказно. Выразив свою благодарность и еще раз поздравив супружескую чету, я направилась в другой конец зала. Теперь оставалось немного выждать. Если бы я имела возможность оценить свои действия со стороны, то поняла бы, что стало лучше разбираться в людях и движущих ими мотивах. Особенно это касалось тех, с кем я была знакома уже давно. Больше никакие посторонние эмоции не мешали мне увидеть истинную сущность человека. Не прошло и часа, как я заметила пробирающегося ко мне сквозь толпу господина советника. Теперь можно было приступить ко второй части плана, тем более что официальное представление избранника нашей принцессы уже закончилось. Сами молодые люди расположились в креслах в отведенном для королевской семьи месте и принимали поздравления. «Скучаешь, дорогая?» Эрин остановился рядом со мной, делая вид, что подошел просто полюбоваться из окна королевским садом. «Вовсе нет. А где Гелла?» «Считаю, что в ее положении долгое пребывание среди толпы может плохо сказаться на самочувствии, и отправил ее домой». Я сдержала, готовые сорваться с языка язвительные слова. «Не хочешь ли прогуляться? В зале душно». Если честно, то гулять я с ним не хотела, но именно так должны были развиваться события согласно моему плану. «Для чего прогуливаться вместе, Эрин? Разве нам есть что сказать друг другу?» «Конечно. Ведь я так и не объяснил тебе своего поведения в прошлый раз». Я сделала вид, что колеблюсь с ответом, и бывший жених решил за меня. Быстро подхватив под локоть, он мягко и незаметно для окружающих вывел меня на широкую террасу, уверив, что разговор не займет много времени. Королевский парк больше напоминал лес. Все деревья здесь были очень старыми, высокими и с толстыми стволами. Между ними сплелись друг с другом кустарники, формируя почти непролазные заросли. Идти можно было только по узким, специально расчищенным тропинкам. Полагаю, лес являлся не столько украшением, сколько еще одним средством защиты дворца, и гулять по нему было не слишком уютно, особенно с таким собеседником, как Эрин. Хотя сейчас все, что происходило, играло мне на руку. Мужчина завязал разговор, а я рассеянно отвечала, сама постоянно прислушиваясь к своему внутреннему голосу. «Почувствую или нет?» Господин советник привел меня к спрятанной среди зарослей беседке и помог войти внутрь. В этой части парка было очень тихо, сюда уже не долетал шум праздника, только слышались вдалеке крики ночных птиц. Кажется, Эрин хорошо изучил самые укромные места и определенно хотел воспользоваться ими к своей выгоде. «Теперь ты понимаешь, Виолетта?» Бывший жених облокотился на колонну, а я присела на перила беседки, отвернулась и опустила взгляд вниз. Сооружение стояло на небольшом искусственном холме, поэтому сильно отклоняться назад было опасно. Это грозило долгим падением в темные заросли у подножия. «Я должна понять, что тебе пришлось так поступить, дабы остановить Роланда и удержать от дальнейших игр? Ты обязан был потребовать долг, чтобы он осознал, насколько губительно его игра отражается на благосостоянии семьи?» «Именно это я и пытаюсь донести». «Очень интересная попытка. При этом ты знал, что за месяц Роланд сам не расплатится и от нас денег тоже не возьмет. Однако установил временные рамки, а потом пришел к нам и предложил Амиру сделку». «Я пришел, чтобы вы спасли своего родственника от долговой тюрьмы. Мне было бы слишком горько видеть Роланда за решеткой». «Ты так красиво говоришь, Эрин. Так складно, и на все можешь найти ответ. Наверное, даже на то, что не хотел брать от нас деньги, только бумаги на земле Мирасов». «Виолетта», — мужчина склонился еще ниже, — «пойми, я вынужден был так поступить, но этот шаг, на который я решился от отчаяния, ни в коей мере не умаляет моих глубоких чувств. Я все так же люблю тебя и уверен, что ты тоже что-то испытываешь ко мне, иначе не дала бы еще одного шанса». «Еще одного шанса? Ты ведь позволила объяснить причину моего поведения». Я промолчала, не желая опровергать глубокое заблуждение, в которое соизволил впасть бывший жених. Пошла я с ним совсем по иной причине, но начинала сомневаться, что план удался. И вот в эту минуту, когда уже раздумывала, как же вернуться назад, почувствовала нарастающее волнение в груди. Сердце забилось скорее, и дыхание участилось. Я ощутила его приближение. И разом обострились все чувства, вызывая улыбку оживления и радости на лице. Эрин принял ее на свой счет и не стал ждать дальнейших поощрений, он схватил меня и крепко-крепко обнял. Я верил, что твои чувства не могли столь быстро угаснуть. Верил, что обида на меня не будет длиться вечно». Он склонился ниже, чтобы поцеловать, а я закрыла глаза и представила на его месте Амира. Мне нужно было создать полную иллюзию для того, кто с легкостью считывал мои эмоции, словно просматривал открытую книгу. Я убедила себя, что именно руки любимого человека сейчас сжались вокруг моей талии, а под моими ладонями его широкие плечи, что именно желанный мужчина склоняется все ниже и, наконец, касается моих губ. Всего секунду продлился мой самообман, всего мгновение я ощущала ответное влечение, пока иллюзия не растаяла под натиском суровой реальности и совершенно иных ощущений, но и этой секунды оказалось достаточно. Эрин вдруг захрипел, а потом неведомая сила подняла королевского советника над полом, оторвала от меня и вышвырнула за пределы беседки. Я слышала только треск ломающихся кустов, но ни звука со стороны пострадавшего. Кажется, бывший жених лишился сознания еще до того, как скатился с вершины холма в колючие заросли. Я не видела его, мне было не до этого. Меня даже не беспокоило, что советник пострадал по моей вине. Глаза не отрывались от темной фигуры, замершей на ступеньках беседки. Он медленно двинулся в мою сторону, и я физически ощутила исходившие от Адриана волны гнева и бешенства. Инстинктивно захотелось убежать, спасаясь от расплаты, но я сдержала непроизвольный порыв, ведь именно этого я и добивалась. Он потерял голову, как мне и хотелось. «Ты...» Его голос прошелестел в тишине, подобно тому, как шуршат сухие листья, подхваченные сильным ветром. «Ты выбрала Эльмарина, Виолетта?» Я с достоинством опустилась обратно на узкие перила и горделиво подняла подбородок. «Разве не ты дал мне право выбора?» «Я ощутил твое желание». Его голос звучал, как удар хлыста, резал сгустившийся вокруг воздух, подобно острой бритве. «Желание к этому подонку!» «Чувством не прикажешь, Адриан. Я не виновата, что на протяжении нескольких лет любила этого человека и сейчас не смогла совладать с отголосками прежних эмоций». «Значит, любишь и Эльмарина?» Тень все наступал, пока не подошел вплотную. Я расслышала горькую издевку в его словах. «Нет, но разве любовь и желание всегда связаны между собой? Ведь ты испытываешь ко мне влечение вне зависимости от собственных чувств». Он замер в шаге от меня, а я все ждала реакции на свои слова. «Вне зависимости от собственных чувств?» «Верно, все верно, Виолетта. Я, конечно же, испытываю только желание, не более того». Бритва рассекла воздух, прошла сквозь тело и резанула сердце. «Тогда тебе должно быть безразлично, что я поддамся влечению к другому человеку, что он будет обнимать и целовать меня, и от его прикосновений я смогу испытывать наслаждение. Пусть Эрин ласкает мое тело, пусть под его губами горит кожа, а я буду отдавать ему всю страсть, которую не растратила на тебя». «Не смей!» Он издал рычание, похожее на стон раненого зверя, и его руки сжали меня почти с нечеловеческой силой. Ветер взметнулся за границей беседки, со стоном клоня к земле кусты и деревья, а вокруг нас не чувствовалось ни дуновения, будто темная дымка опустилась вокруг, закрывая ото всех, делая нас невидимыми для чужих глаз. «Это мне решать!» Я вырвалась из стальных тисков и отвернулась. «Ты не единственный мужчина на земле, есть и другие». И вновь глухое рычание в ответ. «Ну же, чем я могу свести тебя с ума окончательно?» «Твои поцелуи не слаще поцелуев других мужчин, Адриан, и я собираюсь убедиться в этом на собственном опыте». Он обхватил меня сзади, прижал спиной к своей груди так крепко, что стало больно от его силы, от его ярости и страсти. Тело обмякало покорной глиной, и только на последнее невероятное усилие меня хватило, чтобы сделать попытку отстраниться, избегая его губ, прижавшихся к моей шее. И он сдался, проиграл в этой неравной борьбе. «Ах!» — я вздрогнула, когда Адриан резко развернул меня лицом к себе и, запустив пальцы в густые кудри, притянул мою голову и поцеловал. Без нежности, ласки, а с чистой яростной страстью, которая обожгла губы, словно раскаленный на огне металл. Я схватилась за широкие плечи, пытаясь устоять, потому что больше не чувствовала опоры под ногами, а его пальцы уже развязывали, разрывали ленты шнуровки, терзали тонкий невесомый материал красного платья, раздирая на части длинную юбку. Горячие ладони огладили бедра, и тонкие чулки вместе с кружевным бельем, расплавленным шелком, растеклись у моих ног. Грудь пекло от жарких, требовательных поцелуев, а я жадно вдыхала воздух, запрокинув голову и ощущая ликование в душе, и горела, горела в своем пламени и в его сжигающей страсти. «Адриан!» Тихий шепот, неслышный никому, кроме него. Вздох и стон, полный мучительного счастья. «Адриан!» Горячие ладони снова на моих бедрах, и я отклоняюсь назад, и холод каменных перил, прикасающихся к обнаженной коже, лишь усиливает яркость ощущений. Пальцы вцепляются в его плечи мертвой хваткой, а я нависаю над пропастью, и только широкая ладонь на талии не дает упасть с узкой опоры. И первое, самое долгожданное движение, и ослепительное счастье, эйфория, в которой я обрела цель и смысл своего существования, потому что любовь дороже жизни. Яркий ослепительный свет — и темная мягкая тишина, забравшая меня из кольца надежных рук.